Глава 1486. Ритуал жертвоприношения подошел к концу, и воля огня медленно рассеивалась. «Грим, казалось, внезапно что, то вспомнил», — спросил он громким голосом. «Великая воля огня, что мне нужно принести тебе в жертву, если я хочу стать королем огня?» «Король огня, чтобы получить мое одобрение и стать одним из правителей этого мира, вы должны пожертвовать по крайней мере 20 фрагментами божественной власти. Конечно, если у вас есть больше тех, кто является божественным авторитетом огня, 15 фрагментов будет достаточно. 20 фрагментов божественной власти — разве это не вся сила бога 6 класса? Чтобы простой начинающий адепт огня 5 класса, как он сам, разделил бога 6 класса и в то же время сохранил всю их силу, Грим и представить себе не мог, что может сделать что-то настолько нелепое, даже если бы у него было в 10 раз больше самонадеянности и уверенности. Грим убрал шар бога огня, когда почувствовал, что воля исчезла. Однако он не ушел, он стоял и молча ждал. Ритуал жертвоприношения прошел слишком гладко и обыденно. Это, казалось, противоречило странному чувству и предчувствию Грима. Были ли его чувства отключены, или он что-то пропустил во время всего этого процесса раньше? Грим молча размышлял, продолжая осматривать окрестности. В то время как Грим был полон сомнений, таинственное мысленное сообщение прозвучало в его голове. «Эй, парень, у тебя в руках есть еще сокровища такого уровня? Если ты это сделаешь, принеси их в жертву мне. То, что я могу вам предложить, определенно будет намного лучше, чем то, что может сделать воля огня». Выражение лица Грима резко изменилось, когда он услышал этот голос. Шок и удивление появились на лице Грима, и намек на то, что он ожидал, что это произойдет. Грим закрыл глаза и еще тщательнее огляделся. Однако он все еще не мог найти источник мысленного сообщения. Он знал только, что голос внезапно возник в его сознании. «Малыш, нет никакой необходимости продолжать меня искать. Мое настоящее тело давно исчезло. Лишь частичка моей души бродит по этой земле. Если бы я был более откровенен, я бы сказал, что ты наступаешь на мое тело, малыш. Это таинственное духовное колебание, возникшее из ниоткуда, было невероятно слабым. Учитывая ауру, которую он испускал, существо даже не обладало силой 1 класса. Вы, должно быть, тот могущественный огненный иерарх 8 класса истории, не так ли? Тот, что умер. Ты нашел способ вернуться к жизни?» Грим никогда не осмеливался недооценивать этих высокосортных существ. Каждый из этих старых монстров обладал таинственными способностями и запретными техниками. Грим не удивится, если вы скажете ему, что даже старый монстр, умерший десятки тысяч лет назад, может вернуться к жизни. Напротив, он отнесется к этому как к чему-то само собой разумеющемуся. «Вы, ты меня знаешь?» Духовное колебание стало немного более интенсивным. «Я мало что знаю. Тем не менее, учитывая, что у меня хватило мужества выбрать это место в качестве своей территории, я определенно провел предварительное расследование. Не так ли, лорд Гаманриас?» Полушутя спросил Грим. Внезапно ментальный голос полностью исчез, как будто кто-то затаил дыхание. Духовные колебания исчезли. Грим ничуть не удивился. Вместо этого он молча ждал. Время шло незаметно. Может быть, это была минута, или 15, или даже целый день и ночь. Грим терпеливо и спокойно ждал. Наконец, мысленный голос внезапно прозвучал в его голове снова. «Ты все еще здесь, почему, малыш?» Победоносная улыбка появилась на лице Грима, когда он снова услышал голос в своей голове. Он усмехнулся и сказал: «Потому что я ждал, когда ты примешь решение». «Решение? Решение о чем? От того, решите ли вы пойти по этому пути пробуждения, который не имеет возврата. Малыш, у тебя не так уж много власти, но ты довольно смелый, не так ли? Подумать только, простой ученик 5 класса, как вы, смеет вмешиваться в конфликт между существами 8 класса. Ха, интересно, я должен назвать вас невежественно храбрым или невероятно храбрым? Последнее, конечно». Грим улыбнулся. «Я прекрасно знаю, к каким последствиям может привести работа с вами. Однако, если я останусь вашей единственной точкой соприкосновения, мы не будем предупреждать ваших бывших врагов, не так ли? Враги, мои враги не в этой плоскости. Более того, я мертв уже 10 тысяч лет. Вопрос в том, помнят ли они вообще о моем существовании». «Хорошо, очень хорошо. Итак, самая большая проблема, которая стоит между нашим сотрудничеством, заключается в том, Каковы именно ваши отношения с волей огня? Может ли он терпеть ваше пробуждение? Таинственное колебание внезапно смолкло. Затем после долгой паузы он снова начал колебаться. Парень, мой враг не воля огня, а эти титаны. Эти проклятые ублюдки разорвали меня в клочья и бросили мою душу на ветер под знаменем уничтожения ядовитых элементов различных планетных миров. Они заставляли меня дремать столько лет. Уважаемый лорд Гаманриас, ваши враги слишком могущественны. Я всего лишь адепт пятого класса. При обычных обстоятельствах я бы никогда не стал вмешиваться во все ваши обиды и связи. Вот почему мне нужен четкий ответ прямо сейчас, каковы отношения между вами и волей огня, чтобы это могло быть. Конечно, мы совсем не связаны друг с другом. Таинственное существо внезапно замолчало на мгновение, прежде чем сказать: «Я был одним из королей огня. В своей высшей точке я достиг уровня огненного иерарха и был всего в одном шаге от того, чтобы стать правителем огня. К сожалению, именно тогда в дверь постучали проклятые титаны. Они никогда не позволят истинному правителю родиться на уровнях элементия. Вот почему они убили меня и уничтожили все следы моего существования. И все же когда-то я был самым могущественным существом в этом мире. Моя аура души пронизывала даже принципы этого мира. Вот как мне наконец удалось преобразовать свое сознание из сил принципов после 10 000 лет. Однако восстановление моей силы потребует чрезвычайно долгого времени. Воля огня не вмешается в мою свободу, но и не поможет мне. Она позволяет моему сознанию оставаться запертым вокруг расплавленного алтаря и ничего с этим не делает. Если у меня будет возможность возродиться и стать истинным правителем огня, у него будет шанс сокрушить остальные 3 плана элементия и стать самым сильным из них всех. Вот почему она будет счастлива увидеть, как я снова приду к власти. Черт возьми, повелитель огня, повелитель элементия, что все это значит? Он был всего лишь адептом 5-го класса. Когда он успел впутаться во всю эту чушь, мысленно пожаловался Грим, разрывая связь с таинственным существом. Он повернулся и пошел к алтарю. Он не был заинтересован в том, чтобы участвовать в недовольстве этих космических фигур. Как адепт 5-го класса, Грим не мог даже считаться пешкой в схеме вещей. Если бы он действительно был настолько глуп, чтобы связываться с этим бывшим огненным иерархом, он, вероятно, нашел бы себя мертвым, даже не зная как. «Не торопись отвергать меня, малыш, мы можем поговорить», этот мысленный голос был необычным. Грим, очевидно, оборвал свою связь с ней, но она все еще могла появиться в его сознании. Грим тут же снова отключил связь. «Я могу предоставить вам преимущество, разъединять. Я могу дать тебе кое-что получше, чем воля огня, разъединять. У меня все еще есть остатки из сокровищницы моего царства Бога», мысленный голос, казалось, был доведен Гримом до грани безумия. Наконец он громко прокричал эти слова в его голове. «Останки из сокровищницы царства Божьего», не удержался Грим. Это существо было бывшим огненным иерархом 8-го класса. Его царство Бога было разрушено, и его тело распалось, оставив после себя только фрагмент его души. Однако, если бы хоть немного осталось от сокровищницы этого царства Бога, то даже самых скудных объедков было бы достаточно, чтобы появиться в фантазиях Грима. Грим знал, что принять такое предложение было достаточно рискованно, чтобы подвергнуть его смертельной опасности. Однако жадность и желание, исходившие из самой глубины его души, заставили его остановиться. Он опустил голову и начал взвешивать варианты. «Работай со мной, малыш, я обещаю, что ты не проиграешь. Воля огня дала тебе эту крошечную частицу только после того, как ты пожертвовал 2 фрагментами божественной власти. Будь я на твоем месте, я бы дал тебе гораздо больше». Мысленный голос немедленно начал работать языком и искушать Грима, увидев шанс. Грим резко поднял голову и презрительно улыбнулся. Затем он проигнорировал все, что хотел сказать Гаманриас, и направился к телепортационной установке вдалеке. «Эй, вернись, парень, тащи сюда свою задницу». Голос, казалось, был разъярен. В озере лавы вздымались высокие волны. К сожалению, как бы она ни бушевала, Грим просто ушел и ушел без оглядки. Наконец, когда засиял яркий свет телепортации, расплавленный алтарь вернулся к прежней тишине и покою. Мир адептов, багровое крыло. Шел 12-й год со дня отъезда Грима. Зинтарим, претерпевший многочисленные изменения в своей структуре правления, наконец-то успокоился. Она постепенно начала подниматься на видное место в центральных землях под структурой Академии магии Хортона, которая сама возглавлялась багровым кланом. Новые и более амбициозные алые адепты начали подниматься по иерархической лестнице. Старые, которые не могли идти в ногу с темпом клана, были заменены и стали ступеньками для дальнейшего развития клана. Великий гоблин-мудрец Снарлакс лежал на мягкой кровати в роскошной и экстравагантной комнате на одном из верхних этажей башни клана. Все его тело, казалось, было поглощено мягкими шелковыми простынями. Вокруг него собралась целая комната гоблинов. Некоторые из них были адептами гоблинов с посохами в руках, другие магическими механиками с крошечными големами на плечах. Были даже маги-машинисты, излучающие суровые и кровожадные ауры. Однако большинство из них были председателями ассоциации и президентами, одетыми как торговцы. Эльфийский жрец с длинными ушами встал и закончил осмотр тела Снарлакса. Эльфийка оглядела комнату, посмотрела на различных лидеров фракции гоблинов и горько покачала головой. Глава 1487. Поскольку лорд Снарлакс находится на пределе своих возможностей, мы должны заставить его передать свои полномочия в качестве главы Генеральной торговой палаты. Несколько предводителей гоблинов повели глазами, когда гоблин с единственным левым ухом выступил вперед. Он был одет в строгую униформу палаты. Он махнул рукой и начал поднимать шум. «Левое ухо, что именно ты пытаешься сделать?» Старый гоблин, одетый в мантию общества спасения гоблинов, встал и сердито уставился на этого гоблина. Другие верующие, которые всегда видели в великом мудреце спасителя гоблинов, тоже собрались вокруг него и начали спорить с левым ухом. Лок, который теперь был адептом третьего класса, сидел небрежно и спокойно в углу комнаты. Он погладил короткий посох, украшенный всевозможными красочными, волшебными драгоценными камнями в своей руке, наблюдая за разворачивающимся воздушным боем. Адепт третьего класса и командир флагмана багрового клана Версаль, любой из этих двух должностей было бы достаточно, чтобы сделать его выше всех этих гоблинов. Он был бы ключевой личностью, которую можно было бы завоевать, независимо от того, какая фракция гоблинов заняла бы видное место. Никто из них никогда не посмеет подорвать благо, принадлежащее ему и его народу. Вот почему Локк мог наблюдать за этой схваткой так спокойно и отстраненно. Ему не нужно было беспокоиться о политических интригах и планах, стоящих за всем этим. Точно так же лидер магов-машинистов, Чернокрылый, также оставался отстраненным от этих дел. Как лидер одной из немногих вооруженных сил среди гоблинов, которые обладали силой элементума, Чернокрылый был важной личностью. Он мог быть только на незначительном уровне второго класса, но он возглавлял армию жестокой крови, которая состояла из более чем 13 тысяч гоблинов. Более того, 10% магов-машинистов были второго сорта. Если считать таким образом, то колдуны-машинисты были самой могущественной силой среди гоблинов, даже если они не были слишком сильны по отдельности. Следовательно, статус их лидера Чернокрылого также был значительно повышен. Он был личностью, которую все хотели видеть на своей стороне. Помимо адептов и колдунов-машинистов, самой грозной фракцией гоблинов был исследовательский институт гоблинов, членами которого были в основном магические гоблины. Они контролировали двух драконов-големов четвертого класса, а также часть багрового флота. Инженеры, механики и техники научно-исследовательского института гоблинов стали представителями гоблинов. Они имели довольно большое влияние в клане багровых. Обычно эти немногочисленные фракции занимались своими делами и работали в своих собственных владениях, редко собираясь вместе для какого-либо обсуждения. Их отношения были едва ли на уровне чаепития вместе время от времени. Если что-то повлечет за собой выгоду их фракции, они, несомненно, будут в ссоре. Они не заходили так далеко, как убийство и злые планы, но размахивать кулаками и избивать друг друга до синяков было обычным делом. В прошлом разделенные гоблины были объединены посредником, которым был великий мудрец, и мир поддерживался между различными фракциями. Когда великий мудрец гоблинов приблизился к концу своей жизни, вся раса гоблинов столкнулась с реорганизацией власти и власти. Вот почему они все собрались здесь. Все гоблины смотрели на должность председателя Генеральной торговой палаты гоблинов. Снарлакс, лежавший в роскошной постели, выглядел таким старым, что на него было невыносимо даже смотреть. Многочисленные церемонии продления жизни позволяли ему снова и снова преодолевать ограничения жизни гоблинов. Он стал первым гоблином, дожившим до 600 лет. Однако смерть наконец настигла его после всех этих лет. Это заставило все его тело, и даже саму его душу, излучать холодную и гниющую ауру, предвестник его смерти. «Убирайся вон! Все из них убирайтесь вон!» — крикнул Снарлак своим слабым и дрожащим голосом. Эльфийский жрец, отвечавший за него, встал и потребовал, чтобы гоблины ушли. «Давайте уйдем. Лорду Снарлаксу нужна тишина. Мы не можем уйти. Нам еще предстоит узнать, кто из лордов Снарлаксов намерен унаследовать пост председателя. В самом деле, Генеральная торговая палата – это огромная организация. Она не может быть без лидера. Мы должны выбрать нового председателя. Я выбираю босса Блэквинга. Он единственный, кто имеет власть оставаться в этом положении. Чепуха. Чернокрылый уже является лидером чародеев-машинистов. Он не может занять сразу две позиции, это вызовет дисбаланс сил. Я выдвигаю кандидатуру заместителя председателя Бауша. Бауш слишком стар, он тоже долго не проживет. Надо выбрать кого-нибудь помоложе. И кто бы это мог быть ты? С потерей Снарлакса, ключевой фигуры, способной объединить гоблинов, между различными фракциями действительно возникли разногласия. Никто из них не желал кланяться другому. Если слова не могли разрешить их споры, то только кулаки могли это сделать. Никто не знал, кто первым снял ботинок и бросил его, но в следующую секунду в комнате разгорелась забавная драка. «Лорд Снарлакс! Лорд Снарлакс, это нехорошо! Прекратите, вы все!» Лорд Снарлакс умер. Жрец, который заботился о Снарлаксе, наклонился, только чтобы обнаружить, к ее удивлению, что первый гоблин багрового клана испустил последний вздох. «Хорошо, хватит, вы, уродливые глупцы, оставьте лорду Снарлаксу последний клочок его достоинства. Если вы хотите спорить и драться, не стесняйтесь делать это в зале снаружи. А теперь убирайся, все вы!» Лок, который холодно наблюдал за всем происходящим со стороны, наконец встал и закричал в гневе. Он постучал посохом, и ослепительное сияние элементия поглотило все его существо. Гоблины, запутавшиеся в беспорядке, кусая друг друга за руки и дергая друг друга за носы, наконец остановились. «Давайте все уйдем». Чернокрылый тоже встал. «Давайте сначала поговорим о том, что мы должны сделать для последних обрядов лорда Снарлакса. Остальное может подождать». Сказав это, он вышел из комнаты впереди всех. Остальные гоблины переглянулись. У них не было другого выбора, кроме как опустить кулаки, привести в порядок одежду и выйти из комнаты один за другим. Вскоре в комнате остались только жрец и адепт Лок, а также мертвый мудрец Снарлакс. «Милорд, вы не уходите?» Эльфийский жрец с любопытством посмотрел на Локка. Локки покачал головой, но ничего не ответил. Вместо этого он почтительно поклонился в угол комнаты и сказал: «Леди Мэри, я выгнал их из комнаты, как вы приказали». «Леди Мэри, леди Мэри, кровавая королева, которая была правителем огромного багрового клана и фактическим лидером центральных земель». Эльфийский жрец первого класса не мог не смотреть широко открытыми глазами на красивую и стройную фигуру, появившуюся из ниоткуда. Вероятно, не было никого, кто мог бы догадаться об ужасающей личности Мэри только по ее внешнему виду, не говоря уже о том, что она была сверхдержавой, само имя которой вызывало страх. Это была молодая женщина с тонкими конечностями и несравненной красотой. Ее кожа была безупречно гладкой и белой, а лицо таким совершенным, что можно было потеряться, глядя на него. Ее маленькие красные губы были плотно сжаты, и казалось, что в уголках ее рта всегда играла слабая, но очаровательная улыбка. Ее молодая и взрывная фигура привлекла бы внимание любого. Тело под этой драконьей кожаной броней было пышным, и большая часть ее белой кожи была видна. Пара столь же красивых черных крыльев била за ее спиной, еще больше усиливая дикую красоту и соблазнительность женщины. Взгляд Мэри упал на старое и гнилое тело Снарлакса в тот момент, когда она появилась. Она молча парила над Снарлаксом и просто смотрела на него. Невозможно было понять, о чем она думает. Похоже, леди Мэри пришла сюда попрощаться со Снарлаксом. Локки не мог не догадаться. Он взглянул на священника и жестом велел ему удалиться, чтобы леди Мэри могла побыть одна. Однако женщина-священник явно не могла вынести слабые ауры крови вокруг Марии. Все ее тело обмякло. Теперь священнику было невероятно трудно даже пошевелить пальцем, не говоря уже о том, чтобы уйти. Первый класс и пиковый четвертый класс. Разница между ними была просто слишком велика. Оно было настолько велико, что священник почувствовал неподдельный страх и ужас в ее душе, даже когда Мария изо всех сил сдерживала свою энергетическую ауру. Душа жреца онемела, как будто она только что увидела самого страшного в мире хищника. Ее мышцы замерзли, и она не могла пошевелиться. Если она останется рядом с Мэри слишком долго, то может просто умереть от страха. Нет никакой необходимости уходить. Ты можешь остаться. Раздался в комнате соблазнительный голос Мэри. Она протянула руку, и слабая душа выплыла из тела Снорлакса. Как правило, душа очень быстро рассеивается после смерти. Тем не менее, Снорлакс достиг продвинутого второго класса до своей смерти. Как таковая, его душа была намного чище и живучее, чем у обычного существа. Душа Снорлакса растерянно застыла в воздухе, когда его вытащили из тела. Какое-то мгновение он оставался ошеломленным, прежде чем узнал Мэри. «Леди Мэри, я больше не могу. Теперь мне придется вас покинуть. Снорлакс прощается с тобой здесь». Душа Снорлакса опустилась на колени в воздухе и поклонилась Мэри. Крикнул он: «Леди Мэри, возможность встретиться с вами и лордом Гримом в этой жизни была величайшей честью для Снорлакса. Пожалуйста, попрощайтесь с лордом Гримом за меня, когда увидите его в следующий раз». Услышав это, Мэри невольно вздохнула. «Ах ты, малыш, похоже, тебе суждена целая жизнь в удаче. Теперь я наконец понимаю, почему этот ублюдок вдруг подарил мне нечто столь ценное. Хаэм, это напрасно на тебя тратится». Сказав это, Мэри протянула руку и достала что-то, что она бросила в душу Снорлакса. Это был удушающе красивый шар золотого света. Внутри шара плавала извивающаяся золотая нить. По какой-то причине, когда взгляд адепта Лакка упал на эту золотую нить, у него на мгновение перехватило дыхание. Все его тело напряглось, а душа затрепетала от волнения. «Возьми, возьми, возьми!» Все существо Лакка разрывалось от желания заполучить эту золотую нить. К счастью, он все еще сохранял рассудительность, но ему потребовалась вся его сила, чтобы удержаться от импульсивного поступка. Что это была за штука? Почему это так искушало его? Лок не мог не восхититься. Глава 1488. Мэри не могла не вздохнуть, наблюдая, как божественная добродетель плавает в золотистом свете. «Тебе повезло, сопляк, а теперь вернись к жизни». Мэри указала тонким пальцем, и божественная добродетель мгновенно проникла в душу Снорлакса. Это было почти так же, как если бы в его душу внезапно воткнулось солнце. Душа на грани смерти, достаточно хрупкая, чтобы ветерок заставил ее исчезнуть, внезапно вспыхнула ослепительным светом. Израненная душа была перекована с божественной добродетелью в качестве основы. Некоторые фрагменты души, которые уже рассеялись, даже появились из ниоткуда, ведомые таинственной силой. Они снова слились с душой Снорлакса, которая теперь излучала таинственную ауру. Душа медленно возвращалась в мертвую оболочку тела, притягиваемая притяжением между душой и формой. Там, где сиял золотой свет, иссохшее тело начинало наполняться и оживать. Мощная и интенсивная жизненная сила хлынула через тощее и увядшее тело Снорлакса. Его душа излучала священный и святой свет, очищая его деградировавшую физическую форму. Когда-то морщинистая кожа снова стала гладкой, и темные пятна исчезли, сменившись здоровым сиянием, наполненным жизнью и силой. Его кожа, плоть, сухожилия и даже кровь стали почти прозрачными и испускали волны святого света, которые вдохновляли на поклонение. Святой дух, эльфийский жрец, наблюдавший за происходящим с широко открытыми глазами, не мог не ахнуть. В эльфийских книгах, которые она читала в прошлом, эльфийские боги иногда давали божественные благословения своим самым преданным последователям, превращая их в существ со святой силой. Эти люди, которые обладали некоторой силой бога, назывались святыми духами. Было сказано, что только самые преданные из верующих, претерпев многочисленные испытания и скорби, будут иметь честь быть вознесенными в святых духов. Святые духи также могли представлять Бога и ходить среди смертных как их аватары. Они будут распространять учение религии и укреплять ополчение верующих. Вот почему эта сцена, свидетелем которой был священник, ничем не отличалась для нее от того, как Бог создает Святого Духа. Однако вместо Бога у тебя была страшная кровавая королева, вместо героя у тебя был жалкий гоблин. Эта немыслимая сцена, разворачивающаяся перед ней, переворачивала все, что она знала, с ног на голову. Священник быстро закрыл ей глаза. Она услышала громкий звук в своем сознании. Это был звук ее рушащихся идеалов. Лобг был знающим и умным адептом третьего класса. Несмотря на то, что он не признавал золотую нить божественной добродетелью, он все же сумел догадаться о ее истинной природе из всего, что происходило, включая реакцию священника. Божественная добродетель, подумать только, Это божественная добродетель. В мире адептов таких вещей не существовало. Их можно было получить только в мире богов. О божественной добродетели он тоже читал в книгах. Он знал, что это может продлить жизнь, улучшить физическое состояние и укрепить душу. Однако он также знал, что самое значительное благо, приносимое божественной добродетелью, это обожествление. Было сказано, что 5 пунктов божественной добродетели достаточно, чтобы превратить смертного в божественное существо. Счастливый человек тогда обладал бы бессмертным телом и бессмертной душой. Они будут обладать телом столь же чистым и святым, как боги, и больше не будут страдать от холода, жары, яда, проклятия и старости. Более того, их душа станет достаточно выносливой, чтобы выдержать даже магию смерти 3-го класса. Все эти блага, вся эта сила были вызваны божественной добродетелью. Локк безумно и дико закричал в своем сердце при мысли о том, что простой снорлакс 2-го сорта может наслаждаться даром божественной добродетели. Он приложил руку к сердцу и опустился на одно колено. Ему потребовалось все, чтобы унять дрожь. Если бы эта божественная добродетель была дарована ему вместо этого, насколько более могущественным он мог бы стать? Локки держал голову опущенной к земле. В тот краткий миг, когда все эти мысли промелькнули в головах Локка и эльфа, снорлакс уже начал двигаться и вставать с роскошной кровати. Он выглядел так, словно вернулся в молодость. И его тело, и его внешность вернулись к тому моменту в его жизни, когда он был самым сильным и самым красивым. Они останутся такими навсегда. Снорлакс пошевелил крошечными конечностями и почувствовал взрывную силу и бесконечную энергию внутри себя. Наконец он с любопытством поднял голову и спросил: «Госпожа Мэри, что это вы мне подарили? Это действительно эффективно. Я действительно ожила». «Хм», Мэри фыркнула и сказала: «Если ты вернулся к жизни, то постарайся обуздать этих гоблинов и сделать их послушными. Помните, что этот единственный пункт божественной добродетели позволит вам прожить в лучшем случае еще 100 лет. Хорошо, работайте на меня. Если вы будете действовать достаточно хорошо, я буду продолжать давать вам больше божественной добродетели». «Я понимаю». Снорлакс уехал, чтобы преподать урок этим шумным ублюдкам. Снорлакс запрыгал вокруг в возбуждении. Когда он снова поднял голову, Мэри уже исчезла без следа. Почувствовав, что Мэри уходит, адепт Локк наконец встал. Он улыбнулся, поздравляя Снорлакса. «Поздравляю, лорд Снорлакс. Подумать только, ты наделен божественной добродетелью. Теперь ты обречен на величие». В прошлом Локк всегда был высокомерным и гордым рядом со Снорлаксом, учитывая его статус адепта 3-го класса. Однако он был невероятно скромен, настолько, что активно опускался. Снорлакс на мгновение был ошеломлен. Затем он подбежал к Локку и, схватив его за руку, взволнованно спросил: «Лорд Локк, вы самый знающий человек из всех, кого я знаю. Вы должны знать, что такое божественная добродетель. Почему бы тебе не рассказать мне немного, что такое божественная добродетель? Давай поговорим во время прогулки. Тебе лучше поскорее показать свое лицо. В противном случае, кто знает, в какой еще бардак попадут эти дураки». Теперь, когда они были так близко, Локк чувствовал священную силу, исходящую от тела Снорлакса. Он чувствовал странное чувство подавленности вокруг Снорлакса, несмотря на то, что был на целый класс выше его. Локки не мог не вздохнуть про себя. Какая потеря! Как было бы хорошо, если бы вместо этого ему была дана божественная добродетель. Однако только этот случай позволил Локку понять, с какой тяжестью оба правителя клана Малиновых относились к Снорлаксу в своих сердцах. Похоже, отныне ему придется дружить со Снорлаксом. Внутри тайного зала шел оживленный спор. Слюна и сапоги разлетелись во все стороны, так же как и слова и кулаки. Каждый гоблин приветствовал своего политического соперника с предельной страстью и собрал голоса за своих любимых кандидатов со всем, что у них было. Пока все громко спорили и обменивались ударами, экстравагантный золотой сапог, украшенный всевозможными драгоценностями, пролетел по воздуху и ударил гоблина, сидевшего в кресле председателя, по лбу. Раздался громкий визг, и гоблин покатился по полу. Он быстро поднялся на ноги. Он поднял золотой сапог и крикнул: «Кто это? Какой ублюдок бросил этот сапог?» «Это я!» — раздался из холла смутно знакомый голос. Гоблины, сцепившиеся в драке, прекратили драку и повернули головы в сторону входа. Два гоблина вошли в двери, плечом к плечу, явно близкие знакомые. «Ха, это был лорд Локк, и кто был другой гоблин?» Один и тот же вопрос возник в головах всех гоблинов. Молодые гоблины, возможно, никогда не видели снарлакса в его юности, но здесь были и старые гоблины. Они в унисон ахнули и ткнули дрожащими пальцами в красивого юношу-гоблина, как будто только что увидели привидение. Их рты были широко раскрыты, но с губ срывались только прерывистые вздохи. Как будто по залу пронесся леденящий ветерок. Все гоблины замерли на месте. Снарлакс вел Лакка под руку через толпу, пока тот шел к председательскому креслу с холодной улыбкой на лице. Все гоблины на его пути чувствовали зловещую и угрожающую ауру, надвигающуюся на них. Они невольно расступились перед ним. Снарлакс отшвырнул в сторону ошеломленного предводителя торговцев и сел. Он посмотрел на потрясенных гоблинов и холодно объяснил: «Благодаря леди Мэри я воскрес. Отныне это место по-прежнему мое, и мое слово последнее. Теперь любой, у кого есть свое мнение, может сделать шаг вперед». Адепт третьего класса Лок стоял у кресла. Он постучал посохом по земле, и невидимая ударная волна омыла гоблинов. Именно тогда гоблинам наконец удалось переварить эту невероятную новость. Они поспешно вернулись на свои места, такие же послушные и честные, как только что дисциплинированные ученики. Предводитель торговцев, которого отшвырнули в сторону, полз перед Снарлаксом, как червяк. Он почтительно поднял золотой сапог над головой, дрожа при этом. Верующие общества спасения гоблинов поспешно бросились вперед и присели перед Снарлаксом, выкрикивая такие лозунги, как «Чудо!» и «Да здравствует Снарлакс!». Атмосфера в комнате мгновенно изменилась. Никому не было дела до всей этой суматохи среди гоблинов. Однако весть о божественной добродетели распространилась, как чума. Всего за час все высшие руководства клана Багровых услышало об этом веселом инциденте. В течение дня почти каждый адепт четвертого класса в центральных землях также получил известие об этой шокирующей новости. Капризный адепт вампиров, кровавая королева лорд Мэри, была достаточно экстравагантна, чтобы использовать божественную добродетель, чтобы спасти гоблина второго сорта. Честно говоря, первое слово, которое произнес каждый адепт четвертого класса, услышав это, было «черт», и их первой реакцией было предположить, что она сошла с ума. Однако еще больше адептов интересовало, сколько божественной добродетели было в распоряжении леди Мэри. Это было возможно, просто возможно, что они тоже могли бы обменять его. С этой мыслью многочисленные посланцы из разных кланов снова собрались в Багровом крыле. Глава 1489 Грим уже не был той безымянной пешкой, когда снова вернулся в Баулдерскую крепость. Казалось, весть о его последней битве достигла крепости и каким-то образом распространилась среди людей. Говорили, что им с Антуза удалось убить клона бога среднего ранга. Некоторое время многие великие адепты приходили к нему в гости и становились его знакомыми. В конце концов, у Грима не было другого выбора, кроме как использовать лечение своих ран в качестве предлога для уединения. Это был единственный способ остановить прилив страсти. Поначалу Грим был несколько сбит с толку, и только немного позже, расспросив всех вокруг, он понял, почему люди вокруг него так взволнованы. Адепты и боги орков сражались уже долгое время. Можно сказать, что в этот момент они очень хорошо знали друг друга. «Вы атакуете мои ресурсные самолеты, а я пошлю кого-нибудь на защиту. Я посылаю кого-то атаковать ваши миры веры, а вы защищаетесь». Эти две силы двигались взад и вперед, сцепившись в сложных битвах по всей галактике. При обычных обстоятельствах количество военной мощи, которую обе силы развернули в любом конкретном регионе, было примерно одинаковым. В большинстве случаев индивидуальные способности и сотрудничество между воюющими сторонами решали победу и поражение. Как правило, адепты были более ловкими и гибкими, с мириадами странных заклинаний и неожиданных способностей. Что еще более важно, адепты всегда сражались лично, позволяя им использовать силу своего снаряжения и заклинаний в полной мере. Несмотря на то, что боги, вероятно, тоже присоединятся к битве в своих истинных формах, у них часто не было другого выбора, кроме как использовать клонов бога из-за их нехватки числа. Хотя это были всего лишь клоны бога, они все еще были довольно сильны. Помимо областей божественности, которые они контролировали, каждый клон бога мог также использовать общие заклинания, доступные всем божественным существам, включая божественный щит, божественную ударную волну и энергетический взрыв. Адепты также знали божественный щит как мини-неуязвимость. Все магические и физические атаки были бесполезны против самих богов, пока они были активированы. Только изнуряя божественный щит постоянными атаками, можно было причинить вред самим богам. Из-за этой мощной защитной способности клоны бога всегда имели преимущество в своих битвах против великих адептов. Если все повернется на юг, они активируют свой божественный щит и убегут. Адепты будут подобны собакам, пытающимся укусить черепаху. Они не будут знать, с чего начать. Если у божественных клонов было преимущество в битве, они могли положиться на божественный щит, чтобы выдержать волну атак и превратить это преимущество в победу. Именно из-за подавляющего преимущества богов война затянулась так долго. Эти электростанции пятого класса и выше были уменьшенными сдерживающими факторами. Истинные поворотные точки войны сместились к различным битвам и конфликтам внутри планетных миров. Адепты станут слабее, если их ресурсные планы будут продолжать разрушаться. С другой стороны, если миры веры богов-орков будут разорены, а их верующие убиты в большом количестве, то они будут ослаблены. Пантеон орков мог сдержать сотню великих адептов только с 20 богами, именно из-за их огромной индивидуальной силы клонов. Из-за этого адепты могли использовать свое численное превосходство только для того, чтобы нивелировать преимущество орков в силе. При таких обстоятельствах было почти невозможно поймать и убить клона бога в бою. Если бы Грим не обладал необычной способностью, обеспечиваемой пожирающей рыбой, ему, вероятно, было бы трудно захватить клона Хара, даже если бы он мог победить его. Адепты и пантеон орков долгое время воевали, но менее 10 клонов богов были убиты. Даже в худшей ситуации обреченный клон предпочел бы взорвать свое божественное тело и прикрыть побег своих фрагментов божественной власти. Они никогда не позволят врагу забрать осколки с собой. Победу Грима можно было приписать никому иному, как его ужасному желудку. Многие великие адепты, которые прибыли навестить его, услышав новости о его достижениях, очевидно, также обратили внимание на способность Грима пожирать рыбу. Они были готовы работать с ним и охотиться на изолированных клонов бога на поле боя. Однако Грим знал, что такие неожиданные засады эффективны только в первый раз. Как только орки будут готовы, будет сложно достичь чего-то подобного снова. Так или иначе, слава Грима распространялась. Теперь он был одним из самых известных великих адептов пятого класса Баулдерской крепости. Полгода спустя, 10-метровый огненный гигант тихо сидел на полу внутри волшебной комнаты. Странный шар, горящий золотым пламенем, парил перед ним. Тонкие нити красного огня выстрелили из шара в его голову. Две совершенно разные силы текли параллельно друг другу вдоль этой огненной цепи. Невероятно нежная золотая сила вырывалась из сферы бога огня. В нем был адский жар, грозивший сжечь мир дотла, но в то же время святость, которая, казалось, очистит все. Если вы посмотрите на его форму и внешний вид, то увидите, что он похож на огонь божественной силы. Тем временем из тела Грима вырвалось яростное и невидимое пламя. Это пламя было яростным и яростным, наполненным аурой разрушения. Это были два принципа огня, которыми он теперь обладал. Две силы сливались и сливались вдоль огненной цепи, часто сталкиваясь и нейтрализуя друг друга из-за их различной природы. Вокруг огненной цепи появлялись и исчезали мелкие трещины. Энергетические ударные волны, вызванные этим конфликтом сил, были поглощены космическим пространством, предотвращая какой-либо длительный ущерб окружающей местности. Однако по мере того, как конфликты и нейтрализация продолжались, следы мутировавшей огненной энергии начали оставаться позади. Эта огненная энергия обладала характеристиками как огненных принципов, так и огненной божественной силы. Это казалось необычным. Грим продолжал петь, направляя мутировавший огонь в правый глаз. Затем он успешно произнес заклинание и запечатал там мутировавший огонь. Правый глаз Грима становился все ярче и ослепительнее по мере того, как внутри собиралось все больше мутировавшего огня. Издали это выглядело так, словно ему в глаз засунули миниатюрное солнце. Золотой свет обжигал глаза любого, кто смотрел на него, а жара была невыносимой. 5000 очков, 10000 очков, 20000 очков, 30000 очков. Когда уровень энергии достиг 32 тысяч точек интенсивности, Грим, наконец, получил уведомление от чипа. Он прекратил свои заклинания и отключил поглощение мутировавшего огня. Бип. Был создан глаз берсерка. Энергоемкость 32000 баллов, способный нанести серьезный урон начинающим пятым классом и умеренный урон средним пятым классом, если выпустить все сразу, может представлять незначительную угрозу для продвинутых пятых классов. Высвобождение мутировавшего огня, хранящегося в глазу берсерка, с быстрой скоростью нанесет урон средству. При каждом использовании потребуется 15 дней восстановления. Глаз берсерка в большинстве случаев остается закрытым, что препятствует нормальному зрению. Получив уведомление от чипа, Грим наконец расслабился. Когда он закончил последнюю печать, аномалия в правом глазу Грима постепенно исчезла. Только маленькая огненная руна, почти незаметная невооруженным глазом, медленно вращалась в его черном зрачке. Он пожертвовал своим правым глазом и получил мощную огненную атаку, которая могла быть развязана в любой момент боя. Это того стоило, как бы ни смотрел на это Грим. В конце концов, все эти клоны бога орков обладали потрясающей боевой доблестью в бою. Без скрытого туза сражаться с ними было не менее чем пыткой. Огненная магия Грима была мощной, но ему не хватало надежных товарищей на поле боя. Если битва оказывалась трудной, Грим часто становился первой мишенью для преследования бога. Короче говоря, у Грима не было другого выбора, кроме как телепортироваться и ловить их кайтом. Грубо говоря, за Гримом гонялись, как за бездомным псом. Несмотря на то, что у него был Реми пятого класса, чтобы помочь ему в бою, атрибутом Реми был яд. Быть танком ему не подходило. Вот почему Грим должен был найти какой-то способ справиться со своей слабостью, по крайней мере, до тех пор, пока не будет закончен средний пятый класс вудуистского зверя. Одним из вариантов было продолжение его исследований телепортации через ассимиляцию с принципами. Другой вариант состоял в том, чтобы просто подготовить больше асов для боевого применения. После последних 6 месяцев подготовки и отложив исследование всех других огненных заклинаний, Чип сумел сфокусировать свои вычислительные способности и завершить огненное преломление. Помимо критического лесного огня и ореола гнили, Грим теперь также обладал огненным заклинанием пятого класса, которое фактически принадлежало ему. Заклинание тоже было оскорбительным. В дополнение к берсерковому глазу, у Грима теперь было 4 скрытых туза, которые могли решить исход битвы. Более того, усовершенствованный шар бога огня был не просто мощным вспомогательным оборудованием. У него также была необычная функция способность собирать силу веры. Обычно собирание силы веры было таинственной способностью, присущий только богам. Ассимилировав фрагмент божественной власти огня, шар бога огня также обладал подобной способностью. Однако сила веры, которую он собирал, должна была исходить от разумных существ, которые преданно поклонялись Гриму. Именно через сферу бога огня Грим, к своему удивлению, обнаружил, что у него есть несколько преданных верующих в нескольких планах, наряду с несколькими тысячами свободных верующих. Эти люди могут не поклоняться Гриму религиозно, как идолу. Скорее, они восхищались и уважали его как своего рода эталон в жизни. Это был другой менталитет, чем религиозное поклонение, но сила веры, которую они собирали, не сильно отличалась. Более того, Грим с удивлением обнаружил, что у него есть истинный верующий, который преданно поклоняется ему в мире адептов. Вот что было для него самым невообразимым. Глава 1490. Когда Грим снова вернулся в зал станции, отношение к нему у всех слегка изменилось. Даже адепт 6-го класса Герритсин смотрел на Грима с оттенком одобрения и похвалы в глазах. В конце концов, Грим был частью его зала. Он тоже должен был купаться в лучах славы достижений Грима. Магический всплеск вот-вот должен был закончиться. Как только магическая волна отступит, плоские трещины, которые открылись из-за этого явления, медленно закроются. Когда это произойдет, атака на любой конкретный самолет потребует гораздо больше усилий для прорыва планарного барьера. Возможно, именно из-за этого конфликт между адептами и пантеоном орков стал еще более интенсивным. Обе стороны вторгались и защищались в бесчисленных планетных мирах. Вспыхивающие сражения становились все более частыми. Следовательно, шансы на мобилизацию великих адептов значительно возросли. Число погибших с обеих сторон также росло в геометрической прогрессии. В такой хаотичной трясине бесконечных сражений и стычек, чем сильнее ты был, тем больше добычи ты мог получить. Адепты отчаянно хватали каждое божественное оружие, божественную власть, божественную добродетель и кристалл божественной силы, которые они могли получить в свои руки. Некоторые из наиболее могущественных адептов даже смогли лишить божественности мертвых богов, чтобы создать специальное магическое оборудование с необычными способностями домена. Между тем, боги также охотились на столько адептов, сколько могли. Не имело значения, была ли это принципиальная сила принципиальных адептов, бессмертные тела адептов очищения тела или сила родословной адептов родословной. Все они были превосходными, первоклассными ресурсами, которые могли быть использованы руками богов в качестве материалов для более высокого божественного снаряжения. В частности, бессмертные души великих адептов были необходимым материалом для создания первоклассных просителей. Битва между адептами и пантеоном орков больше походила на охоту между двумя высокоразвитыми видами. Гибли только пушечное мясо и низкопробные подчиненные, в то время как те, кто извлекал выгоду из всего, были высшими классами, которые контролировали развитие всей войны. Как независимая пешка во фракции адептов, не имеющая сторонников, Грим должен был иметь больше тузов в рукаве, если он хотел выжить в этом колоссальном конфликте между двумя титаническими силами. К счастью, даже если он был всего лишь пешкой, он был очень полезной и превосходной пешкой. Учитывая это дело, ему не нужно было беспокоиться о том, что его безжалостно вышвырнут в жертву. По мере того, как магический всплеск приближался к своему завершению, шансы на кульминационную битву между адептами и пантеоном орков только росли в геометрической прогрессии. Поля сражений внутри всех малых и средних самолетов были стратегически отведены. Затем все уцелевшие силы хлынули в три главных планетных мира. Казалось, что эти три мира вот-вот станут последним полем битвы, где будут определены окончательные победители. Во время этого процесса вспыхивали бесчисленные стычки, засады, осады и набеги. Высокосортные силы обеих сторон развертывались часто, и шансы и интенсивность их сражений неуклонно возрастали. На пятый день, когда Грим вернулся в зал станции, ему сообщили о новом развертывании. На этот раз миссия была еще более прямой и жестокой. Они должны были устроить засаду на храм орков, расположенный в плоскостном мутасе. Великий адепт шестого класса возглавит отряд. Это было обычное собрание адептов и обычная межпланетная телепортация. Однако, когда Грим и остальные прибыли на план мутас, их ждала группа измученных адептов, покрытых пылью и грязью. Это место представляло собой небольшой холм, скрытый в обширной полосе гор. Сейчас была ночь, мирная, как яркие звезды на небе. Группа адептов разожгла костер и собралась вокруг сложной системы телепортации. Они поклонились и приветствовали прибытие великих адептов. Дон, дон, дон. Было слышно несколько громких звуков, когда свет телепортации вспыхнул внутри массива. Несколько необычных силуэтов медленно появились в ослепительном белом свете, постепенно обретая физические формы. Возможно, почувствовав появление чего-то, чего здесь быть не должно, планарное сознание начало набирать силу. Темные тучи в небе унесло сильным ветром. Яркий и безупречный лунный свет пробивался сквозь горные вершины и ветви деревьев, освещая каждого из великих адептов. На мгновение лунный свет стал кроваво-красным, и весь мир, казалось, наполнился кровожадностью. Грим почувствовал непреодолимую враждебность со стороны мира в тот момент, когда он завершил свою телепортацию и вышел из массива. Бесчисленные трещины открылись в пространстве вокруг него, и шокирующее количество цепей закона потянулось к его телу. Грим хмыкнул. Сияющий багровый свет окутал его тело, которое превратилось в скользящую нить принципиальной силы. Эта нить принципа разрывала каждую цепь закона, которая приближалась к нему, не давая ни одной из них проникнуть в его тело. Как и Грим, остальные пять великих адептов, включая шестой класс, использовали свои собственные силы, чтобы противостоять планарным законам. Чем больше они сопротивлялись, тем больше силы планарное сознание собирало вокруг них. Другие адепты принципа, как и Грим, не обладали лучшим телосложением. На их лицах появилось напряженное выражение. «Нам повезло, что мы выполнили свою миссию. Приветствую вас, милорды». Почти все адепты в этой группе были четвертыми классами. Единственным третьим классом в группе был мастер массивов, который построил этот массив телепортации. Предводитель отряда поспешно вышел вперед и поклонился, увидев, что великие адепты успешно прибыли. Великий адепт шестого класса быстро взял себя в руки. Он огляделся вокруг, высвобождая при этом свой огромный дух. В мгновение ока он понял все, что находилось в радиусе нескольких десятков километров. «Молодец! Штаб-квартира щедро вознаградит вас всех, как только вы вернетесь». Неудивительно, что великий адепт шестого класса так их хвалил. То, чего они достигли, было достижением. Они ворвались в мир веры среднего размера и нашли Лилин, чтобы установить систему телепортации, сражаясь с многочисленными врагами, преследующими их. И все это в компании всего 10 человек. Такое грандиозное достижение было достойно всех похвал, которые великий адепт воздавал им. «Милорд, это карта этого мира и распределение фракций по нему. Мы отметили местоположение главного храма бога резни, согласно просьбе штаба. Кроме того, нас преследуют многочисленные силы местных орков. Ближайшие два уже в 50 километрах, лидер партии был явно способным человеком. Эта миссия была выполнена почти до совершенства. Очень хорошо». Великий адепт шестого класса был вне себя от радости, услышав это. Он кивнул и сказал: «Нет никакой необходимости рисковать своими жизнями после этого. Оставайтесь здесь и защищайте систему телепортации. Через 7 дней вы можете двигаться, как пожелаете. Мы позаботимся о том, чтобы уничтожить все цели поблизости, которые представляют угрозу, прежде чем мы уйдем». Сказав это, великий адепт шестого класса достал несколько фиолетовых флаконов и бросил их Гриму и остальным. «Выпей. С этим вам не придется терпеть боль планарного подавления до тех пор, пока вы не используете слишком много своей силы». Грим поймал пузырек и большим пальцем открыл пробку. Он почти сразу почувствовал запах зелья внутри. Флакон содержал странную жидкость, которая немедленно активировалась при контакте с воздухом. Бип. Первоначальное сканирование завершено. Целевой объект – это зелье пятого класса, содержащее ауру плоского происхождения. При потреблении личность хозяина как постороннего будет замаскирована уникальной планарной аурой, что позволит хозяину избежать подавления со стороны планарного сознания. Чип быстро проецировал результаты своего анализа в его мозг. «Мм, подумать только, штаб-квартира даже смогла придумать такое зелье», – подумал Грим, поднимая голову и выпивая зелье. Уникальная, варварская аура рычьих планов исходила от его тела, когда он глотал зелье. Планарные законы, скрывавшиеся вокруг Грима, мгновенно отступили. Даже раздражающая враждебность планарного сознания медленно рассеивалась. «Это карта мира. Посмотрите хорошенько и запомните. Сала, Колин, идите за мной. Мы будем атаковать храм орков. Грим, Рик, вы двое уничтожите муравьев вокруг массива и встретитесь с нами в главном храме. Пошли». Великий адепт шестого класса Брил поднял руку и вызвал начинающего штормового гиганта шестого класса. Он поднял его и двух других великих адептов, медленно поднимаясь в небо и спеша на юго-запад. Внезапное появление великих адептов определенно насторожило орков. Однако тот факт, что адепты так решительно послали эту мощную силу на штурм главного храма этого мира, превзошел бы их ожидания. До тех пор, пока Грим и остальные будут достаточно быстрые и нанесут достаточный урон, фундамент орков, вероятно, будет разрушен до того, как боги смогут спуститься. Как только они разрушат главный храм, боги орков не смогут преодолеть все это расстояние, чтобы отомстить им, как бы они ни были расстроены. Штаб-квартира уже провела свое расследование перед этой миссией. Главным богом, которому поклонялись мутасы, был Гарон Аркадас, бог резни. План мутас был, по сути, одним из 7 наиболее важных миров веры среднего размера Гарона. Если этот мир будет разрушен, мощь Гарона Аркадаса, несомненно, будет значительно затронута в течение короткого времени. Если бы это случилось, у великих адептов седьмого класса было бы больше места и больше шансов в их битвах против бога резни седьмого класса. Увидев, как великий адепт шестого класса Бриэль уходит с двумя своими спутниками, Грим не мог не посмотреть на лидера адептов четвертого класса. «У нас на хвосте еще 2 вражеские силы. Первый – отряд орков из Пирбанте, возглавляемый продвинутым берсеркером четвертого класса. Они в том направлении», – лидер объяснил, поворачиваясь, чтобы указать. «Другая сила – мощный отряд, посланный из Галиклифа. Их ведет продвинутый трекер четвертого класса. Их позиция должна быть где-то здесь. 2 отряда орков. Почти наверняка среди них будет довольно много четвертых классов. Однако они все еще были всего лишь муравьями перед великими адептами Гримом и Риком. Какой из них вы хотите?» Грим холодно и равнодушно улыбнулся. «Берсеркер, наверное. Надеюсь, он позволит мне немного повеселиться». Великий адепт Рик тоже улыбнулся той же холодной улыбкой. Все его тело превратилось в черный дым и исчезло в земле. Больше Грим ничего не сказал. Его тело вспыхнуло пламенем. Когда он появился на горизонте, раздался громкий взрыв. К тому времени, как адепты посмотрели на его новую позицию, вспыхнуло еще одно огненное кольцо, и Грим был уже далеко. Глава 1491. Оживленный и шумный лагерь орков. Несмотря на то, что на них опустилась завеса ночи, лагерь не показывал никаких признаков покоя или сна. Буйные воины-орки собрались вокруг костра, пили крепкие спиртные напитки, били себя в грудь и постукивали оружием, напевая тяжелую мелодию какой-то старой песни. Они громко смеялись, и, казалось, в них почти не было той спешки и неизвестности, которые приходят с войной. Дюжина орочьих силовых установок с дикими аурами собрались в самой большой палатке лагеря, громко обсуждая какой-то вопрос. Тем временем в самом конце палатки сидел особенно мускулистый оборотень. Два древних на вид ножа были спрятаны за его спиной, и он носил кожаные доспехи, на которых были выгравированы странные руны. На шее у него висело костяное ожерелье из осколков костей и клыков. Все его суставы были покрыты жесткой кожей, украшенной злобными шипами. Рядом с ним сидел шаман, весь в перьях. Несколько осколков кости торчали у него из носа и губ. Его обнаженное тело было покрыто разноцветной церемониальной грязью. В палатку допускались только орки по меньшей мере третьего класса и выше. Все они были невероятно сильны, мускулисты, и даже их выветренная броня не могла сдержать их дикую ауру. Пока они громко спорили о том, как уничтожить злых адептов, скрывающихся глубоко в горах, орочий шаман, молча сидевший в стороне, внезапно поднял голову. Его лицо было наполнено шоком и ужасом, когда он посмотрел в сторону гор. Орочьих шаманов было немного, но все они пользовались почтением и уважением в орочьих племенах. Они могли общаться с богами орков посредством специальных церемоний. Таким образом, они становились самыми авторитетными личностями, когда дело доходило до принятия решений внутри племени, помимо вождей кланов. Верховный жрец Сингер, ты что-то обнаружил? Самый сильный оборотень, сидевший во главе стола, протянул руку и остановил перебранку подчиненных. Он нахмурился и спросил. Несмотря на то, что он не мог чувствовать особенности происходящего, леденящие волны, которые он чувствовал в глубине своего сердца, встревожили его. У него не было никаких способностей к прорицанию, поэтому вполне естественно, что он не мог видеть движение злых адептов за 50 километров. Однако, будучи продвинутым четвертым классом, он уже обладал квалификацией для того, чтобы войти в контакт с неосязаемым планарным сознанием. Как будто мать-земля предупреждала его шестым чувством. Неизвестная опасность приближалась к этому отряду. «Это захватчики», — скривилось уродливое лицо верховного жреца Сингера. Он сильно закашлялся, когда в его чистых белых глазах отразился нескрываемый страх и ужас. «Я не знаю, что они сделали, но они очень разозлили мать-землю. Мать-земля только что предупредила меня. Мы должны бежать немедленно. А теперь поторопись. Мы не успеем, если еще немного задержимся. Эти вторгшиеся адепты здесь, чтобы напасть на нас», — потрясенно сказал вожак оборотней. «Учитывая их силу, это не должно быть возможным, не так ли?» «Да, пусть приходит. Мы, орки, никогда их не боялись. А теперь я пойду разбужу этих сопляков». Как раз вовремя, чтобы нанести этим адептам неприятный удар, несколько орков, у которых явно было больше мускулов, чем мозгов, начали громко кричать, как будто они могли убить любого врага, который попадался им на пути. Вся палатка снова зашумела. Тишина. Заткнитесь, заткнитесь все. Слушай, что это за шум снаружи? Вожак оборотней резко навострил уши и, казалось, внимательно к чему-то прислушивался. Орки замолчали и внимательно прислушались. Как и ожидалось, они могли слабо слышать серию странных взрывов на расстоянии. Более того, взрывы становились все ближе и ближе, громче и громче. Откуда ни возьмись, орк-шаман начал кашлять кровью, услышав эти звуки. Его голос дрожал. Вражеская атака. Дон, дон, дон. Орки прорвались сквозь кожаные палатки и взмыли в небо. Они могли не знать полета или иметь божественные заклинания, чтобы поддерживать их, но их дикая, неистовая сила позволяла им преодолевать гравитацию и временно парить в воздухе. Еще больше воинов-орков появились из залатанных палаток, крича, глядя в небо и указывая оружием. Яркие, красивые огненные ореолы вспыхивали на далеком горизонте, как праздничный фейерверк. Судя по последовательности и направлению взрывов, что-то направлялось к их лагерю. Грим прибыл с ночными ветрами и сумел найти орков без особых усилий. По сравнению с другими адептами, способ выхода Грима на поле боя был слишком ярким и холодным. С длинным огненным следом, который он оставил в воздухе, люди могли видеть его приближение с расстояния 50 километров. Однако, учитывая его личность легендарного адепта пятого класса, не было никакой необходимости быть слишком осторожным в мире среднего размера, таком как самолет Мутас. Грим появился над лагерем орков с помощью огненной телепортации и изменил свое тело. Он посмотрел вниз на дюжину мускулистых силовых установок орков и множество воинов-орков, спешащих за ними, муравьи. На лице Грима отразилась уникальная свирепость и бессердечие адептов. Он поднял руку, когда появился метеоритный дождь, достаточно широкий, чтобы поглотить лагерь орков. Несмотря на то, что его сила была ограничена уровнем 4 класса, его превосходящие знания, техника и аура позволяли ему противостоять дюжине орочьих электростанций без страха на лице. Взмахом руки он вызвал пиковый метеоритный дождь 4 класса и мгновенно поглотил всех в поле своего зрения. Метеоры, наполненные огненной энергией и несущие намек на ауру бессмертного пламени, падали сверху, как капли дождя. Дюжинометровые столбы поднимались в воздух везде, где они приземлялись, превращаясь в красные волны огня, которые окутывали воинов-орков. Была ли это ударная волна от самого удара или красивый ореол огня, который распространился после, атака была смертельной против этих обычных орков. Прочные кожаные доспехи и твердые щиты, которыми гордились орки, были тонкими, как бумага, перед золотым пламенем. Их крепкие тела тоже не выдерживали жара огня, они кричали в агонии, бегая по полю пламени. И только когда из их отверстий вырвалось то же самое пламя, они рухнули на землю, как сгоревшие угли, быстро рассыпаясь в пепел. Палатки загорелись, кареты и повозки загорелись, небо и земля воспламенились. И, конечно же, каждый орк между небом и землей тоже воспламенился. Эта армия из 3000 орков, которые были в среднем продвинутого 1 класса, была чрезвычайно мощной силой в плоскости Мутас. Даже брошенные в большой планетный мир, они могли бы сеять бесконечный хаос и разрушение. Они были как муравьи перед легендарным адептом огня, таким как Грим. Они не могли даже смотреть на него, не обжигая глаз, не говоря уже о том, чтобы предпринять какое-либо эффективное возмездие. Обычные орки не могли отомстить, но это не означало, что дюжина орочьих электростанций тоже не могла этого сделать. Рев. А-а-а. Послышались боевые крики, когда дюжина орочьих электростанций выхватила свое оружие и бросилась на Грима со всех сторон. Однако взгляд Грима скользнул по оркам и остановился на большой палатке. Запах божественных заклинаний. Здесь был орк-шаман. Грим без колебаний произнес заклинание. Через 1.5 секунды в лагере прогремел взрыв огненного ядра, подняв в воздух грибовидное облако. Жизненная аура верховного жреца Сингера, тайно пытавшегося связаться со штаб-квартирой, мгновенно ослабла. Одного заклинания было недостаточно. Потом еще одно. Грим уже собирался продолжить заклинание, когда рядом с ним появилась дюжина орков во главе с оборотнем. Дураки. Грим хмыкнул, и его пылающие владения, которые давно не появлялись, мгновенно поглотили все в радиусе 1000 метров. Орки, которые только что прыгнули в воздух, почувствовали, как вокруг них полыхнуло пламя. Каждый металлический предмет, который они имели при себе, мгновенно становился горячим, как огонь, как будто их бросили в топку. Даже дышать было больно и тяжело, не говоря уже о борьбе. Орки 4 класса все еще могли собрать часть своей мощи и были едва в состоянии сдерживать ужасающее пламя. Однако почти половина орков 3 класса не смогла остановить огонь. Они превратились в живые факелы, своим падающие с небес. «Режь его! Скорее убейте его!» Орки 4 класса взревели и бросились вперед, собрав всю свою силу и нанося удары по телу Грима своим разнообразным оружием с нескольких разных углов. Лидер оборотней даже пронзил тело Грима серебряной молнией и появился в небе позади. 7 или 8 серых порезов мгновенно появились на Гриме, и его тело начало разваливаться. «Да, ты самая лучшая, Хава!» Удивительно. Орочьи электростанции немедленно начали аплодировать, увидев это. Только оборотень, который казнил адепта злого огня, не выказал радости. Он резко обернулся и крикнул: «А теперь рассредоточьтесь. Это не его настоящее тело». Напоминание пришло слишком поздно. В следующую секунду огненный клон Грима взорвался, и еще большая волна огня поглотила всех ближайших орков. Настоящее тело Грима медленно появилось из моря огня внизу. Он держал в руке обугленное тело орка-шамана. Предводитель оборотней взвыл и снова бросился вниз с небес, когда увидел это.